Глава 11. Не успела я как следует осознать происходящее, как Ник уже отстранил меня от себя, даже как-то слишком поспешно. Может, ему стало неловко? По нему не понять. Ну ладно. Он быстро бросил остатки корма уткам. На этом предлагаю закончить. Невеселая какая-то игра. Я только плечами пожала. Чувствовала себя как-то странно. На сердце было тяжело и одновременно с этим так сладко. А прикосновения Ника до сих пор горели на коже. Я ощущала их так остро, несмотря на все слои одежды. «Пойдем домой», — растерянно предложила я. Ник смерил меня взглядом, как будто пытаясь понять, о чем я думаю. «Не», — отозвался он, — «я с тобой покормил уточек». Порепетировал пенсионный возраст, так сказать. Теперь, по-моему, развлечемся. Развлечемся? Мне это не понравилось. Ага. Или так не терпится домой получить от предков. Им уже доложили, что нас нет в школе. Что? Ахнула я. А ты думала, за что родаки отваливают такие бабки? Все, пошли уже. Ник не стал меня ждать, двинулся обратно в сторону метро. Я поплелась следом, пытаясь прийти в себя. Надо как-то совладать с собой. Вон Ник уже и забыл про наши обнимашки, про откровенный разговор, вообще про все. Идет, как ни в чем не бывало, мычит под нос какую-то песню. А у меня на душе полный беспорядок. Нет, так не пойдет. Надо тоже расслабиться. Ну че притихло? Окликнул меня Ник через пару минут. «А, догнал. Ты, походу, попала под мое обаяние, да?» Неприятно рассмеялся он. «Вот только не надо зря тратить фантазию, планируя нашу свадьбу». «Придурок!» К своему ужасу я поняла, что краснею. «Боже, я ведь даже не планировала никакую свадьбу. Он точно себе сейчас надумает не весь что». «Я рада, что тебе полегчало после нашей игры», — решила быстренько сменить тему я. Ник ожидаемо состроил гримассу. Ни за что бы он не признался, что разговор по душам со мной улучшил его настроение. «Шевелись», — велел он мне. «Поедем кое-куда». На метро мы отправились куда-то на окраину. Там вызвали такси. Если честно, то я ожидала какое-нибудь место, где тусуются мажоры и где я буду чувствовать себя не в своей тарелке, конечно же. Но вместо этого мы поехали вообще куда-то за город. «Везешь меня в лес?» — уточнила я, напрягшись. «Решил от тебя избавиться радикальным способом», — усмехнулся Ник. «Вот здесь налево», — сказал он водителю. Мы въехали в какой-то частный сектор. Сначала я подумала, что это дачный поселок, но все-таки слово «дача» не подходит для особняков вокруг. Больше подошло бы слово «замок». «Красные ворота», — указал Ник водителю. «Ага, спасибо. Вылезай, Булка, приехали». Я послушно вышла из машины, скрестила руки на груди, глядя вслед уезжающему такси. «Ну и? Куда ты меня притащил?» — возмутилась я. За время поездки я уже пришла в себя. Вспомнила, что Ник — это мой противный сводный брат, который ни за что не примет меня в качестве сестры, а легкие потепления в наших отношениях абсолютно не имеют для него никакого значения. А значит, и для меня тоже. «Идем». Ник подошел к воротам, нажал на домофон, и ему тут же открыли. «Мы пришли в гости». На прекрасной ухоженной территории стоял огромный, даже больше нашего, особняк. Времени разглядывать его у меня не было, потому что Ник в нетерпении схватил меня за руку и потащил по асфальтированной дорожке. Я по инерции прошла с ним несколько шагов, а потом подумала, а с какой радости вообще? Замерла и выдернула руку. Пусть таскает так каких-нибудь слабачек, а не рослую девицу вроде меня. «Ну и характер, жесть!» — прокомментировал Ник. «Где мы? Отвечай!» «Ник!» — услышали мы оклик. Потом я увидела парня, идущего к нам навстречу. «Бро, привет!» Они с Ником пожали руки. «Кажется, я видела этого парня в школе». «Как жизнь?» — поинтересовался парень у Ника. «Огонь. Приехал к своему приятелю». «Не ко мне же. Он в гараже, можешь идти». Парень с интересом окинул меня взглядом. «Это она же? Та самая?» «У той самой имя есть», — заявила я. «Наслышан», — расплылся в улыбке парень. «Сумасшедшая Алиска!» Я заскрипела зубами, а Ник рассмеялся. «Не подходи к ней близко, Дэн, а то еще укусит, а я с ней живу, прикинь». «Это разве не тайна за семью печатями?» — вскинула брови я. «Я его лучший друг», — пояснил Дэн. «Денис, приятно познакомиться». «Знакомьтесь сколько хотите», — бросил нам Ник. «А я к приятелю. Между прочим, Дэн, лучший друг он, а не ты. Развлеки Лиску пока». «Как мне ее развлечь?» «Она очень любит лезть не в свое дело. Придумай ей какую-нибудь проблему», — пожал плечами Ник. «Вот же! И куда делся тот ранимый Ник с моста, интересно? Он и правда ушел куда-то за дом. Дэн приветливо мне улыбнулся, окинул взглядом и выдал». «Ух ты! Что?» — ощетинилась я. «В смысле, Ник привез тебя сюда. И?» «И, походу, собирается познакомить с приятелем. Ты первая девчонка, которую он привез сюда». «Да что за приятель такой?» — напряглась я. «Вы тут пришельца прячете?» «А ты знаешь, какой сегодня день?» — не отставал Дэн. «И кто тут еще любит лезть в чужие дела?» «Суббота», — холодно ответила я. «А для Ника?» «Знаю», — проворчала в ответ. «И ты с ним здесь», — Дэн задумчиво покивал. «Обычно он не терпит никого рядом в этот день». «Мне-то что?» — равнодушно пожала плечами я, а сердце предательски забилось быстрее. «Скажи лучше, почему Дэн? И почему Тим? Я слышала, что приятеля Ника так зовут. Ник, Дэн и Тим. Вы хоть понимаете, как это тупо?» Дэн пожал плечами, обиженным он не выглядел. «Когда Ник стал Ником, мы стали Дэном и Тимом. Для поддержки. Ты наверняка знаешь, Ник не хочет, чтобы его звали полным именем». Мне мигом стало стыдно. Оказывается, друзья его поддержать решили, а я заставила себя выдохнуть. Дэн мне ничего плохого не сделал. Он же не виноват, что у меня на душе раздрай. Я не хотела, извини. «Забей», — отмахнулся Дэн. Снова окинул меня взглядом, будто я какая-то диковинка. «Знаешь, кажется, теперь я понял, почему Ник так молчу». Он шагнул ко мне и сказал, чуть понизив голос: «Если поругаетесь с Ником, купи ему шоколадные эклеры». «А?» «Он их обожает. А еще спроси его, какая его любимая рок-группа, и он не заткнется, пока ты не узнаешь всю их биографию». «Но...» «Обязательно похвали его приятеля, ему это понравится». Мне понадобилось мгновение, чтобы понять, что приятель — это тот, кому сейчас пошел Ник. «Ты псих?» — уточнила я у Дэна. «Если что, пиши мне, найдешь у Ника в друзьях». «Если что, интересно?» — вскинула брови я. «Если нужна будет помощь с этим парнем». Он кивнул в направлении, в котором ушел Ник. «Вам с ним поможет только психиатр». «И что все это значит? Зачем лучший друг Ника дает мне про него советы?» Спросить я не успела, потому что появился Ник. Да не один, а с приятелем. Увидев приятеля, я обомлела. Ну нет, не может быть. Приятелем Ника оказался мотоцикл. «Булочка, запрыгивай», — позвал меня Ник. «Ни за что!» Ник, конечно, наслаждался моей реакцией. «Струсила, да?» «Не парься, Алиса, просто признай это». «Старик, оставь девушку в покое», — попробовал заступиться за меня Дэн, за что был награжден фирменным злобным взглядом Ника. «Понял, не лезу». Я, закипая от злости, приблизилась к мотоциклу. «Тебе нельзя его водить», — заявила я, впрочем, без особой надежды. «Достань в кармане, руки заняты», — сказал мне Ник. В руках у него было два шлема, он, видимо, был совершенно уверен, что я с ним поеду. А я не поеду. «Спасибо, мне жизнь дорога». «Что достать?» — не поняла я. Ник только глаза закатил и повернулся чуть боком, чтобы я поняла, что искомая вещь у него в заднем кармане. Он попытался сделать равнодушное лицо, но я успела увидеть, как блеснули его глаза. Издевается надо мной. Не на ту напал, я протянула руку и, сама не веря, что делаю это, быстрым движением извлекла из его заднего кармана какую-то карточку. «Права?» — вздохнула я. «Видишь, все мне можно». И протянул мне шлем. «Почему ты хранишь его тут?» — решила потянуть время я. «Ты же знаешь мою маман. Да она с ума сошла бы. Давай, садись, тебе понравится». Я оглянулась на Дэна. Он попытался подавить улыбку, да и вообще делал вид, что его тут нет. Я снова перевела взгляд на мотоцикл. Естественно, я боюсь. Никогда в жизни не ездила на мотоциклах и не планировала начинать. Надо просто взять и послать Ника куда подальше вместе с его этой дурацкой идеей. Надо. Почему я медлю? Почему мне не хочется ему отказывать? Мне есть дело до того, сочтет он меня трусихой или нет. Да пусть думает, что хочет, но все же... Ё-моё, Алиска, булочка моя сладкая, я тут не молодею. Сама же предложила вместе провести время, а? Чего теперь морозишься? Я отлично вожу. Дэн, скажи. Скажем так, ни один пешеход еще не пострадал, отозвался Дэн. «Ник, ты покатайся, а если твоя подруга не хочет, то я ее пока займу». Ухмылка медленно сошла с губ Ника, глаза опасно блеснули. «Что такого Дэн сказал, интересно?» «Ой, дай сюда!» — я забрала у него шлем. «А то сейчас еще с другом подерется или еще чего выкинет. Ну и как его надевать?» Ник победно рассмеялся. Забрал шлем из моих рук и надел мне его на голову. Очень даже осторожно надел на удивление и даже застегнул. Мне аж неловко немного стало. Но Ника, кажется, вообще ничего не смутило. Он сказал Дэну, что вернет мотоцикл где-то через час, сел на него и кивком пригласил меня сесть сзади. Дэн рассмеялся в кулак и нажал на какой-то пульт. Ворота начали раскрываться. «Не верю, что делаю это. И почему не отказалась? Надеюсь, эта поездка закончится как можно быстрее. И благополучно». «За что мне держаться?» — поинтересовалась я, надеясь скрыть дрожь в голосе. «Выбор невелик. Либо за воздух, детка, либо за меня». За детку он у меня получил тычок в бок, а потом я все же вцепилась в него. Сначала просто обняла, а потом решила, что мне жизнь дорога, и ухватилась мертвой хваткой. Такие странные ощущения. Первый раз я так близко с каким-то парнем. Его тело ощущается совершенно иначе. Это не то же самое, что обнимаются с девчонками. Тело Ника было тверже, сильнее, и, конечно, его этот парфюм ситуацию не упрощал. Не понимаю, что за странное чувство. К счастью, Ник нажал на газ. Подумаю об этом потом. Из самой поездки я мало что запомнила, потому что я зажмурилась и молилась. 100 раз пожалела, что поддалась на провокации и поехала. Это же совсем не в моем стиле. Когда Ник наконец затормозил, я решила, что и так уже достаточно опозорилась. Мгновенно выпрямилась, стянула шлем и изо всех сил попыталась изобразить скучающий вид. Ник оглянулся и принялся изучать мою реакцию. «Ну как?» — спросил он. «Скучно», — пожала плечами я. а внутри у меня аж все тряслось. Но виду я подавать не собиралась. Вот как? Да, и ехал ты как-то медленно. А, так ты чуть не сломала мне ребра, потому что я ехал скучно и медленно? Вскинул брови Ник. А ты, наверное, просто хотела поприжиматься ко мне. Могла бы просто попросить. Спокойно, Алиса. Я подавила порыв стукнуть его шлемом, ведь это только убедит его в том, что он прав. Зато у него явно улучшилось настроение. «Где мы?» Я, наконец, посмотрела по сторонам. Вокруг опять были лесные пейзажи. Второй раз за день. Что мы забыли в лесу? «Идем со мной. Шлем оставь тут». «А мотоцикл?» «Че ему будет? Включу сигнализацию, идем же». Он повел меня в какие-то заросли. Я уже хотела было возмутиться, но тут мы вышли на какой-то обрыв, с которого открывался просто потрясный вид на лес внизу и на далекий город. У меня аж дух захватило. «Отец приводил меня сюда», — сказал вдруг Ник, насмешка ушла из его голоса. «Каждый год я снова сюда приезжаю. Сегодня ты не оставила меня в покое, поэтому наслаждайся». «Вау!» — выдохнула я. «Это, пожалуй, того стоило», — пробормотала я, имея в виду поездку на мотоцикле. Ник бросил на меня неопределенный взгляд и опустился, чтобы сесть прямо на землю. Я сняла свою куртку, бросила ее рядом с ним и тоже села, скрестив ноги по-турецки, радуясь, что по субботам в школу можно было надеть джинсы. «Так потрясно», — признала я. «Ага. Отец говорил, что если у тебя проблемы, то полезно посмотреть на них как бы сверху. Поэтому и приезжал сюда. Наверное, тут он и увидел, что классно будет завести вторую семью, раз в первой проблемы». «Ты этого не знаешь», — ответила я. «Не додумывай за других. Кажется, ты любил своего отца». «А куда деваться?» «Значит, он был хорошим человеком. Не злись на него, просто отпусти его. Его проблемы с Ириной тебя вообще не касаются». «Хватит раздавать мне советы», — бросил Ник, отворачиваясь. «Я просто хочу помочь», — вздохнула я. «Не обижайся». «Не думай, что сегодняшний день что-то изменит, Лиска. Мы не будем братом и сестричкой». «Я и не думаю, не беспокойся». «Тебе вообще лучше от меня держаться подальше», — посоветовал Ник. «Это еще почему?» «Ты хорошая, серьезно. Хорошая девочка, любимая дочка, а я, типа, отрицательный персонаж, поняла?» «Я сама решу», — заявила я. «Я уже насмотрелась на отрицательных персонажей, должна тебя расстроить. Ты на них не похож». «В смысле?» Я вздохнула. Почему-то меня потянуло на откровение. Когда я была в начальной школе, меня постоянно дразнили. Жирная свинюшка, толстозадая. Когда ты ребенок, это ранит. Потом папа перевел меня в другую школу. «Забей», — сказал вдруг Ник. «Ты только не надумай себе, но ты, девчонка, ничего так. Есть за что подержаться». «Спасибо, будь то камень с души», — с сарказмом отозвалась я. «Ну, я серьезно. Когда пацаны говорят, что полные девчонки не в их вкусе, чаще всего это брехня». Я резко повернулась к Нику. Не надо было этого говорить, но я почему-то сказала. «Ты так говорил в первый день нашего знакомства». Он медленно повернулся ко мне, поймал мой взгляд. «Говорил», — не стал отрицать он. «И?» «И?» Ник не закончил мысль. Вместо этого чуть подался вперед. Я последовала его примеру, как загипнотизированная. Это ужасная идея. Жаль, здравый смысл в тот момент куда-то испарился. Взгляд Ника опустился на мои губы.